Третья смерть Маяковского. Кто организовал вставание? Общеизвестно, так отреагировал Сталин, узнав, что на поэтическом вечере в апреле 1946 года московская публика встала, когда на сцену вышла Ахматова. Что ж, задав этот вопрос, он оставался самим собой. Ему ли было не знать, как в его мире, в подвластной ему среде, организуют вставания, аплодисменты, приветственные выкрики из зала, все то, что принадлежит неконтролируемой сфере эмоций. Этот контроль, достигший при Сталине совершенства, и после него, без него, остался неотъемлемой функцией системы. 19 июля 1982 года председатель КГБ Федорчук секретно пишет в ЦК КПСС о том, что случилось на торжественном закрытии 6-го международного конкурса исполнителей имени Чайковского. В процессе награждения победителей со стороны большинства зрителей открыто проявилась демонстративная тенденция к явно завышенной оценке некоторых зарубежных исполнителей и прежде всего представителей США и Великобритании, встреча которых сопровождалась продолжительными аплодисментами, доходившими порой до вызывающей нарочитости. В то же время вручение наград советским исполнителям, занявшим более высокие места, проходило в обстановке не более чем обычных приветствий. Этот контраст усилился во время выступлений лауреатов на концерте. Так пианист из Великобритании Донахоу П. после своего номера неоднократно вызывался на сцену и был буквально усыпан цветами. По мнению ряда присутствующих, такая реакция на его выступление не в полной мере соответствовала объективности, а была создана искусственно. Это подтверждается также и тем, что после оваций, устроенных англичанину, многие зрители покинули концерт, и выступления советских лауреатов Овчинникова В. и Забелястый Л. проходили при полупустом зале. Первая легкомысленная реакция – чем они занимались, эти сверхсерьезные органы, отвлекаясь от ловли предателей и шпионов? В самом деле – еще можно понять, почему двумя годами раньше предшественник Федорчука Юрий Андропов сообщал, конечно, тоже в ЦК, что в ряде учебных заведений Москвы появились анонимные объявления о митинге памяти Джона Леннона. Комитетом госбезопасности принимаются меры по выявлению инициаторов намечаемого сборища и контролю за развитием событий. Здесь-то как обойтись без принятия мер? Митинг, незаконная сходка и объявления анонимные, как прокламация, а подсчитывать аплодисменты – это… Но органы знали, что делали. «Заговор чувств» назвал Юрий Олеша свою слабую пьесу по сильной повести «Зависть». Речь, разумеется, шла о неподконтрольных эмоциях, переполнявших Олешина двойника Кавалерова, о чувствах, несозвучных эпохи и обреченных на поражение. Последовательно культурная политика советской власти – была организация заговора против чувств. Так воспитывался вкус самого читающего народа, устанавливались границы его кругозора путем устранения одних писателей, перевоспитания других, поощрения третьих. Впрочем, работа с писателями по деловой терминологии надсмотрщиков СЦК не ограничивалась устранением некоторых из них, а также поощрением и перевоспитанием живущих. Работа велась и посмертно. «У меня для вас, товарищ Поликарпов, в данный момент других писателей нет. Идите и работайте с этими». Крылатая фраза, сказанная товарищем Сталиным, одному из самых ревностных и жестоких надзирателей над словесностью, который пришел к вождю жаловаться на недостаточную послушность своих поднадзорных, эта фраза вряд ли характеризует принципиальные взгляды вождя на управление литературой. Сказанная, по-видимому, сгоряча, в раздражении, она скорее имела тактический смысл – укоротить вечно жалующегося подчиненного. Да, кстати, и укоротили, убрав из СК за перегибы, о чем после сталинской смерти выскажет сожаление Шолохов. На Втором писательском съезде в 1954 году в хамские скандальные речи, теряя вслед за талантом и стыд, он скажет, что большинство из нас с грустью вспоминают товарища Поликарпова, после чего прозвучат и будут зафиксированы в стенограмме аплодисменты. Но стратегия партии, ярче всего воплощенная Сталиным, не зависела от либеральных тактических послаблений, и неуклонность партийной линии, может быть, особенно четко проглядывает как раз в обращении с мертвецами. Живого можно напугать и убить, а вы попробуйте сотворить нужное вам из того, чья жизнь и судьба уже как будто вне вашей власти. Попробовали не единожды и успешно. Так замечательным искусством был приручен Маяковский, помимо всего прочего, самоубийца. Ломая себя в угоду настоящей действительности и проводнику ее, советскому правительству и партии, не видя ничего противоестественного в том, о работе стихов от Политбюро, чтобы делал доклады Сталин, он уже своей самовольной, недекретированной смертью бросил вызов настоящей действительности, чем вполне заслужил обвинение. «Владимир Владимирович, вы такой прогульщик, какого ни разу не видел станок!» Александр Безыменский. Работа с писателем Маяковским после его прогула, не дезертирство ли, началась с борьбы вокруг него, за него. Все на том же Первом съезде писателей в 1934-м доклад о поэзии делал Бухарин, уже опальный, уже не любимец партии, но еще ее функционер и редактор «Известий». В докладе, вызвавшем споры и даже негодование, на Бухарина уже можно было кидаться. Он, выделяя особо Сильвинского, Тихонова, Пастернака, говорил и о наследии Маяковского. Говорил двойственно. С одной стороны, его образы и метафоры поражали своей неожиданностью и непривычностью. Он запускал свою длинную большую волосатую руку на самое дно развороченного быта. Красноречив был убиенный Николай Иванович и вытаскивал парадоксальные прозаизмы, которые вдруг поэтически оживлялись в его смелых стихах.